Так вот, когда мы уходили от нее, по радио уже передавали тревожные известия об обстановке возле Белого дома. И Татьяна Ивановна сказала: «Васенька, вы же сейчас будете идти мимо, возвращаясь домой, и увидите, что там происходит. Позвоните мне. Если танки стоят на мосту, то скажете, котлеты уже готовы. А если обстановка не страшная, то борщ еще не сварился. Не перепутайте». Мы не перепутали и сказали, что котлеты уже готовы, и мы их вскоре собираемся есть. Умерла Нина Берберова, и мы скорбим. Она была очень умная и интересная. Замечательно писала, я все время ее перечитываю, и «Курсив», и «Железную женщину». Я познакомился с нею в Париже через Шмакова, а Инна была у нее в Принстоне. Нина была у нас в Москве, и мы с ней переписывались. 14 октября. Мой двоюродный внучатый племянник Саня, которому 8 лет, пишет мне письма на машинке и в конце «Скорее отвечайте». Сегодня я получил от него машинопись. Стихи московского метрополитена. На станции улицы 1905 года в театре идет лишь одна ода. На станции водный стадион ходит толпами ОМОН. На станции Тверская живут люди племени майя. На станции Белорусская стоит армия русская. На станции Кузнецкий мост хороший милицейский пост. На станции Проспект Мира не живет моя бабушка Ира. На станции Лихоборы все время шастают воры, которые любят лишь помидоры, но не любят про них разговоры. На станции Фили сегодня двор не мели, а у меня кошелек увели. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, забыл, как называется. «16 октября. В издательстве «Дружба народов» вышли, наконец, «Современница» о Маяковском, сборник женских воспоминаний о поэте, которые предложили мне составить и прокомментировать. И иллюстрации подобрал тоже я. Долго издавали. Все говорят, что лучше всего написаны мемуары мамы, а ведь там и Лиля Брик, и Эльза Триоле, и Маруся Бурлюк, и... 18 октября, 30 ноября, Берлин, Мюнхен. 28 октября 1993 года, Мюнхен. С утра в издательстве ДТВ, где получил экземпляр моей немецкой книги «Напишите мне стихи», репринт берлинского издания. Напечатано на лучшей бумаге, но в мягкой обложке. Потом зашел за Майей и пошли с нею в хореографическую академию, где ей разрешают заниматься в классе 1 час в день. Это вместо того, чтобы пригласить ее давать класс балетным, дураки. «Вовсе не дураки», — заметила М. «Руководство балета и школы не привлекает меня к работе из ревности, чтобы самим не выглядеть слабее. Вот сейчас здесь ставят Дон Кихота. Казалось бы, сам Бог велел мне заниматься с солистами. Им это даже было бы выгодно. Не нужно оплачивать билеты, отель. Но руководство охраняет себя от ненужных сравнений. Пригласили какую-то посредственность, которая никого не задевает». Во время занятий выглядит она восхитительно. Все делает красиво, артистично, как 30 лет назад. Если бы она на своем юбилее поставила станок на сцене,